Глава третья. Когда говорят «технический отдел ФСБ», то представляется что-то сверхтехнологичное. Навороченные компьютеры, гудящие серверы, у каждого по два монитора на столе, все сотрудники печатают что-то, не глядя на клавиатуру, а на одной из стен обязательно должен быть большой экран, разделенный на секции, на каждой из которых отдельная картинка. Видео с камер наблюдения, бегущие строки кода, открытые окна программ. Все это движется и меняется, а по центру комнаты обязательно стоит мужчина в очках или черном костюме, или... Да неважно кто, но зритель должен сразу понять, что он тут самый главный специалист. «Немного неожиданно, да?» — улыбнулся Романенко, встречая полковника на пороге кабинета. «Что поделать, мы живем в мире стереотипов», — рассмеялся Лев. Пожалуй, что самым главным элементом хай-тека, который сразу бросался в глаза в этом кабинете, была кофеварка. Льву сразу предложили кофе, когда женщина с короткими седыми волосами поймала его взгляд. Она была ровесницей Гурова и паяла что-то на специальной станции. Судя по ее жесткому взгляду и уверенным движениям, она и в 90-е неплохо могла бы орудовать паяльником. «Это наша Лариса Даниловна, может починить, как мне кажется, любую звуковую технику, обладатель самого тонкого музыкального слуха из всех людей, что я встречал. Уверен, что в душе она поет азбукой Морзе». Лариса Даниловна тепло улыбнулась Романенко и пообещала вкусный кофе буквально через 3-4 минуты. Гурову стало даже интересно, в каком она звании. Романенко рассказал ему об этом чуть позже, благо секрета не было. Лариса Даниловна раньше служила гвардии старшим прапорщиком отдельного десантного штурмового батальона морской пехоты. Гвозди бы делать из этих людей. На всех свободных поверхностях были разложены детали компьютеров, в центре кабинета стоял пылесос, на стене и в самом деле был экран. Большой. Только на нем не бежали строки кода, а стояла на паузе какая-то компьютерная игра. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось и отчеты вовремя сдавало», — отозвался Романенко, поймав взгляд Гурова. Ноутбук кубинца он взял в руки, как показалось Гурову, с некоторым благоговением. «Подождите!» — остановил его от включения один из коллег, которые тоже были в кабинете. Два брата-близнеца занимали соседние столы, и кто из них Витя, а кто Вася, Гуров не сразу запомнил. Но при знакомстве Иван добавил, что есть еще и Василиса, которая тоже работает у них, правда, в другом отделе. Конечно, это была шутка, но в первую минуту Лев даже поверил. Кто их тут разберет? «Дайте флешку», — сказал близнец. «Она может быть ключом вместо пароля, и тогда, скорее всего, без нее ноутбук может не включиться, или данные будут уничтожены». И он оказался прав, флешка в самом деле была ключом, и ноутбук после того, как ее вставили в гнездо и включили, быстро загрузился. Причем настолько быстро, что Гуров удивился. Хоть у них тоже очень хорошие с точки зрения обывателя компьютеры, за постоянным обновлением которых следят коллеги из техотдела, этот ноутбук, кажется, был сделан в будущем. Пароль все-таки потребовался, и, как оказалось, его знал Романенко. «Он сам мне сказал», — пожал плечами полковник. «Но это пароль только к одной из учетных записей, рабочий, тут есть еще личное». «Я думаю, что если мы попробуем получить туда доступ, то, скорее всего, все данные той учетной записи будут уничтожены, и это в лучшем случае». У него была небольшая мания преследования. «Буквально крошечная, как я понял. То есть в худшем активизируется какой-нибудь секретный протокол, и во всей Москве отключат свет на 3 дня?» Неловко пошутил Гуров, но, поймав серьезный взгляд Ларисы Даниловны, которая сварила ему кофе и налила его в крошечную белую чашечку, она блюдце трогательно положила конфету, Лев понял, что такое, наверное, возможно. В теории, само собой. «Ну, были такие разработки», — пробормотал себе под нос Иван и весело подмигнул. «Какая прелесть!» — восхитились оба близнеца. Они подключили к разъему ноутбука какой-то провод и, нажав пару клавиш, вывели изображение с рабочего стола на экран на стене. «Рад, что нравится. А можно человеческим языком для обывателей?» «На флешке записана очень интересная программа, что-то вроде вируса. Если ты вставляешь ее как ключ в ноутбук и подключаешь его к сети, то она отправляет данные по прописанному адресу, что-то вроде уведомления, о том, что ноут включили. «Это могут быть убийцы Серхио?» — заинтересовался Лев. «Не уверен», — сказал Иван. «Дело в том, что эта программа — наша разработка. Либо он сам поставил ее к себе на компьютер, либо кто-то смог подобраться к нему настолько близко, что установил ее на ключ». Гуров кивнул. «Ладно, колдуйте дальше, а я поеду заниматься простыми привычными сыщику делами». «Это легко проверить. Мы снова подключим ноутбук к сети и отследим, куда будет отправлен сигнал», — предложил то ли Вася, то ли Витя. Гуров кивнул, но понял, что про него уже забыли. Настолько увлекательным занятием была такая своего рода электронная слежка. Его мягко тронула за локоть Лариса Даниловна. «Мальчишки есть мальчишки, им лишь бы поиграть». «Лариса Даниловна, а есть в вашем замечательном ведомстве такие программы, в которые можно загрузить данные с нескольких камер, на которых присутствует один и тот же человек? И они найдут общие черты, а потом выведут, ну, скажем, фоторобот предполагаемого преступника?» «Он будет не совсем точным, но сделать нечто подобное возможно». Гуров договорился, что он перешлет записи и поехал в главк. Ехать было не так далеко. Вполне себе можно было бы пройтись пешком. После всего произошедшего, анализируя то, что произошло, Гуров понял, что его спасло именно расстояние. Если бы он ехал куда-то дальше, то обязательно разогнался бы до разрешенной в черте города, но все же большей скорости. И тогда последствия были бы гораздо сильнее. Вначале он попал в пробку перед светофором. Когда машины впереди тронулись, Гуров в зеркале заднего вида заметил, что девушка на синем Хендае начала мигать ему фарами. А потом обогнала, перестроившись, и стала что-то показывать. На переднее колесо, кажется. Гуров сбросил скорость чисто на автомате, потому что водитель начала оттеснять его к обочине, достаточно грамотно заставляя его еще сильнее снижать скорость. Именно в этот момент полковник почувствовал, как руль очень характерно повело вправо. И если бы он был на большой скорости... Лев аккуратно затормозил, девушка на Хендае затормозила за ним. «Кажется, мне следует сказать вам огромное спасибо», — искренне поблагодарил Гуров. «Тут, походу, эвакуатор нужен», — ответила девушка, рассматривая колесо, и добавила. «И кто же вас так не любит?» Гуров присел на корточки рядом с ней. Определенно, кто-то его очень сильно не любил. Случайно могла отлететь одна гайка на колесе, но чтобы три... Сыщик аккуратно потрогал гладкий срез. «Срезали», — сказала его спасительница. «Выкручивать было бы долго, а тут явно на скорость работали. Камеры бы глянуть». «На большой скорости можно было отлично разложиться, но не смертельно. Я думаю, скорее попугать хотели». Гуров с удивлением посмотрел на девушку, а потом представился. «Очень приятно, Ирина», — ответила девушка. У нее была яркая, заразительная улыбка. Она не отвела взгляд, когда полковник назвал звание и должность. «Может быть, тоже работала где-то в органах, но, скорее всего, что-то другое». «Нет-нет, я не угонщица. Я вообще так-то по первому образованию лингвист». «А по призванию?» «Ну, в армии я служила мехводом», — сказала Ирина, и Гуров все-таки не смог сдержать возглас удивления. Высокая, изящная, как балерина, с разлетающимися, коротко остриженными кудряшками и веселым взглядом, Ирина никак не вязалась у него с армией. И тем более с настолько суровой специальностью. «Танки водили?» — отшутился он. «И танки тоже, но в основном БТР». «И на сплав тоже», — ответила Ирина, все еще рассматривая колесо машины Гурова. «Все-таки срезали». «Так погнуться и отлететь болты могли только в том случае, если что-то ударило вам в колесо, но такой силы удар был бы виден на диске». Лев кивнул и машинально подумал, что много в его жизни становится армейских реалий. Но, видимо, подобное притягивает подобное. «Подвести или будете ждать эвакуатор? Я бы без экспертизы не стала запаску ставить». «Да это само собой. Спасибо, Ирин. Подбросьте». Девушка кивнула. Вела машину она спокойно, уверенно, но в третий раз за сегодня она удивила Льва не этим. На заднем сиденье у нее сидел шикарный кот персикового цвета, а в двух коробках с дырками, кажется, были птицы и... это ежик. «А, да просто я волонтер». К нам свозят коллег разных, лечим, выпускаем кого можно, а кого не можно, пристраиваем. Это вот мое семейство. Есть еще питон Кузя. Просто сегодня должна квартирная хозяйка заглянуть. Вот я всех нелегалов спрятала в машине». «И питон тоже тут?» — удивился Гуров. «Нет-нет, питона я трогать не стала. Он спит в террариуме. Просто накрыла его скатертью. Типа это у меня столик такой, прикроватный». «А если он решит сбежать?» «Не, днем он всегда спит. Он контуженный, жил в клубе ночном. Видит плохо и глухой совершенно. Я ему стучу по стеклу, чтобы он проснулся. Тогда на вибрацию выползает», — с нежностью сказала Ирина. «Ого! А за нами хвост. Кому-то вы очень дороги». Лев посмотрел в зеркало заднего вида. За ними в самом деле не очень умело следовал серый «Пежо». Не самая приметная машина в Москве. «Уверена?» Ира улыбнулась уголком губ и свернула на небольшую улицу с односторонним движением. «Если правда ведет, то должен по дублеру поехать и ждать нас на въезде в Сивцев-Вражек». И точно. Серый «Пежо» выехал по дублеру перед машиной Ирины. Деваться им было некуда, до выезда на проспект. «На выезде сможешь обогнать? Нужно посмотреть, кто там». Ирина кивнула. «Не очень умело ведут. Либо попугать хотят, либо правда не особо умеют». «Скорее всего, второе», — Гуров был согласен. «Машина неприметная. Несколько раз «Пежо» то отрывался, оставляя зазор 2-3 машины, то приклеивался. Если бы не Ира, то Гурову бы не удалось одновременно вести машину и сфотографировать номера и сам автомобиль. И водителя за рулем, мужчину в темных очках и бейсболке. «Как глупо», — фыркнула Ира. «Он бы еще козырек от солнца опустил. О, есть идея». Она поймала момент и перестроилась. Гуров даже не сразу понял, каким образом они смогли оказаться не перед или позади машины, а в соседнем ряду. Ирина начала мягко, но уверенно, точно так же, как делала с автомобилем полковника, вытеснять машину с линии и буквально загонять ее в один из переулков. «Там тупик», — пояснила она. Водитель «Пежо» не пытался вырваться. Гуров подошел к автомобилю и постучал согнутыми пальцами в стекло. Он прекрасно понимал, что в целом снова немного нарушает процедуру задержания, но сейчас нужно было сработать на эффект. «Вы помешали следственным экспериментам, ваши документы», — сказал Лев первое, что попало в голову. Водитель начал лопотать что-то на французском, разводя суету. Он сунул Льву сразу все документы, которые у него были, размахивая руками. Из машины вышла Ирина и тут же включилась в разговор. «Он говорит, что заблудился и поехал за нами в надежде, что мы едем в центр. Он видел, что вы сели в мою машину и решил, что едем к Кремлю». «С чего он это решил?» Ирина перевела. Переглянувшись с полковником, она повела разговор в сторону того, что водитель нарушил законодательство, что он в другой стране и прочее. Судя по тону, она немного припугнула водителя. «Сфотографируйте его документы». «Он давно не говорил на родном языке», — сказала она спустя 10 минут разговора. Гуров кивнул, сфотографировал документы, водителя пришлось отпустить. «Врет», — сказал Лев вслед серой машине. «Врет, конечно. Он в самом деле давно не говорил на родном языке, раз у него появился легкий акцент. Зато у вас теперь есть его документы. Поехали в главк?» Около главка Гуров еще раз поблагодарил свою спасительницу. Дал ей свою визитку на случай, если вдруг понадобится его помощь. Девушка не стала отнекиваться, кивнула и поехала дальше по городу. Редко встретишь человека настолько цельного и уверенного в себе. Она не стеснялась, не жеманничала, не пыталась казаться кем-то другим, а питон Кузя почему-то все равно удивил Гурова сильнее всего. Эвакуатор привез машину Льва на служебную стоянку через полчаса. За это время полковник очень много всего успел. Доложил генералу о ходе расследования, составил рапорт о том, что на него, скорее всего, покушались, и позвонил Кричко и Романенко, чтобы они на всякий случай проверили свои машины. Вряд ли это был след откуда-то из прошлого Гурова. Скорее всего, кто-то слегка, неумело или, может быть, намеренно, хотел не напугать, а именно временно отстранить Льва, отвлечь. Поэтому и прислали этого француза. Даже при самом плохом раскладе, если бы он попал в аварию, вряд ли это был бы смертельный исход, но совершенно точно ему пришлось бы задержаться. Гуров прошелся по кабинету, встал у окна, восстановил день в памяти. От перехватывающей парковки у кафе до здания ФСБ он доехал без приключений. У Льва была одна очень полезная привычка еще с тех пор, как он первый раз сел за руль. И за все время он ей, пожалуй, ни разу не изменил. Только если выходил из машины в каких-то нестандартных ситуациях, например, когда приходилось из машины выбегать. Всегда, когда полковник заглушал двигатель, прежде чем отойти от машины, он бросал быстрый взгляд на переднее колесо, чтобы посмотреть на его позицию, ровно ли оно. Чтобы в случае необходимости не крутить руль, теряя драгоценные мгновения погони. Колесо должно стоять прямо. Значит, где-то на стоянке ФСБ кто-то решил поработать над его машиной. Как интересно. Романенко обещал быстро проверить камеры наблюдения и сразу доложить. Лев усмехнулся. Что-то слишком часто в этом деле они полагаются на камеры наблюдения. И если бы он был киберпреступником, то в качестве щелчка по носу обоим ведомствам камеры наблюдения на стоянке, скорее всего, не работали бы. Точно так же, как крайне вовремя случился компьютерный сбой в клинике, после которого в карте Серхио пропали все данные о его аневризме, и он каким-то образом оказался здоров. «Камеры были отключены?» — спросил Лев, когда Романенко перезвонил. «Да». «Отлично», — улыбнулся полковник. «Игра началась. Значит, мы рядом, а они стали повторяться». «Поднимись», — коротко сказал Орлов, когда Лев поднял трубку на его звонок. Даже кофе не успел выпить, сказал сам себе под нос сыщик и тут же добавил, «Верочка все равно сделает его вкуснее. Нальют же мне на правах пострадавшего». Судя по тому, что Верочка уже сварила кофе к его приходу, она была в курсе того, что произошло, и выражала поддержку как могла. В кабинете при начальнике секретарь всегда старалась держаться чуть отстраненно и быть предельно спокойной и собранной. Никаких лишних эмоций, даже несмотря на то, что Гуров входил в число ее любимых сотрудников главка. Лев улыбнулся уголком губ, благодаря. Генерал, услышав, что Гуров пришел, открыл дверь кабинета и кивком позвал его внутрь для неформальной беседы за чашкой кофе, которой никто не должен был помешать. Вера поняла это по взгляду начальника. Петр Николаевич был очень зол. Сразу два покушения в один день. Преступница настолько легко смогла попасть в главк, что в идеале нужно было бы переделать всю систему охраны, сменить посты и еще очень много «и». «Для поездок пока бери служебную. По моему распоряжению, ее уже проверили». Генерал сам положил ключи на стол. Гуров кивнул. «У тебя лично какие мысли?» Лев посмотрел в окно. «Мне кажется, дело не в финансовом мошенничестве. Вернее, не до конца в нем. Шифры, коды, международная хакерская организация — это все прекрасно, и это тоже нужно расследовать. Но у каждого заказного убийства должен быть свой заказчик, значит, вначале ищем его. Того, кому нужно было, чтобы кубинец не дожил до чего-то определенного. Да, убийство своего рода медленное, но это убийство. Я проконсультировался еще раз с Матильдой Давтяновной и Дарьей. Если бы он продолжил вести такой образ жизни, как рекомендовали в клинике, продолжил бы заниматься спортом, пить кофе и энергетики, то все равно не было гарантии, что он умрет быстро, 50 на 50. Если бы дело было в наследстве, его бы убрали быстрее. Есть еще один вариант. Генерал вопросительно посмотрел на Гурова. Сыщик в этот момент задумался, постукивая чайной ложечкой по зубам. А если тот, кто подталкивал кубинца к естественной смерти, и тот, кто убил его сейчас, это разные люди? Если в случае с кубинцем дело было настолько несрочным, что ему дали, по сути, умереть своим ходом. Нужно искать кого-то, кто был рядом. И имел возможность наблюдать за работой Серхио. «Всех посольских проверяла ФСБ», — сказал Орлов. «Думаешь, нужно работать в двух направлениях?» Лев кивнул. «Да, я думаю, что нужно проверять и тех, кто мог находиться рядом и следить за его работой, и тех, кто хотел убрать его с дороги быстро. Ставлю на нашу непрекрасную незнакомку. Судя по тому, как она работает, ей очень нужен его ноутбук и все то, чем занимался Серхио. Скорее всего, она была его девушкой, той самой, с которой он сначала обедал и к которой бегал на свидание, а потом от которой стал прятаться». И думаю, что он начал что-то подозревать, скорее всего, именно поэтому он изменил время в посольстве. Ему нужны были в тот день полчаса. И поэтому он оставил ноутбук в кафе. Возможно, что он делал это не в первый раз. И еще думаю, что ФСБ следует искать утечку. Кто-то явно следил за нами. Наши кабинеты сегодня проверили, смартфонами по-прежнему по рабочим делам не пользуемся. Орлов побарабанил пальцами по столу. Еще ни разу не было так, чтобы дело, по которому они работали совместно с ФСБ, прошло легко. К сожалению, достаточно часто генерал либо терял, либо отправлял потом в отпуск на лечение своих сотрудников. Петр Николаевич не был готов снова лишаться кого-то, к тому же, казалось бы, безобидное дело о хакерах начало раскручиваться как опасный маховик. Какие новости из посольства? Тело кубинца готово к отправке, но никто из родни за ним не прилетит. По правилам и в качестве реверанса перед его семьей все расходы берет на себя посольство. «Они действительно настолько богаты?» — Лев кивнул. «Даже по московским меркам семья Альвадес баснословно богата. У них сеть отелей Вородеро и Гавани. На Кубе, как я понял, в руках одной семьи не может быть сосредоточено такое богатство. Коммунизм все еще никто не отменял. Но у них там идеальный баланс, как я понял. И дед, и отец — потомственные военные, и, судя по записям Романенко, неплохо вложились в бюджет страны. Но и сам кубинец сколотил неплохой капитал. Суммы на его счетах, опять же по данным, которые нам передал Романенко, могут сравниться с бюджетом небольшого города. Или даже страны. И это только известные счета. Кто наследует? Официально его семья. Насчет неофициальных наследников он, оказывается, оставил распоряжение. В случае, если он умрет раньше срока, все его накопления переходят на счет нескольких университетов. Петр Николаевич поднял брови. «Даже так?» Кубинец был слегка тщеславен. Гуров усмехнулся и сложил указательный и большой палец в жесте «чуть-чуть». «Самую малость тщеславен. Вот и решил учредить несколько стипендий в свою честь». «Как мило», — усмехнулся Петр Николаевич. Внезапно позвонил Романенко. «Бери», — сказал Орлов, увидев имя абонента. «Скажи, что ставишь на громкую». «Ты на громкой». Вместо приветствия сказал Гуров и добавил: «Я у Орлова». «Отлично!» — тут же отозвался полковник. «Как мы и думали, ноутбук кубинца был заражен. Как только мы вошли в систему с ключом и начали работу, был отправлен сигнал. Не знаю, Серхио это сделал или нет, но при попытке открыть первый же файл все данные на компьютере были уничтожены». «Это мог быть сторонний взлом?» — предположил Гуров. Романенко вздохнул. «Вряд ли. На тот момент мы уже отключили ноутбук от сети. Дали буквально несколько секунд, чтобы прошел сигнал. Нам удалось отследить его, но сами данные скопировать уже не удалось. Есть два сценария. Либо Серхио сделал дополнительный ключ, например, последовательность клавиш, которые нужно нажать при запуске, либо это вторая вредоносная программа, которая была установлена тем же, кто установил на ноутбуке шпиона». «Значит, данных по ноутбуку у вас нет?» «Часть информации можно восстановить даже после форматирования жесткого диска». Гуров был уверен, что, говоря это, Романенко улыбается. Он уже заметил, что полковник ФСБ радуется всем техническим возможностям и новым разработкам, как ребенок. «Твоего француза проверили, на нем ничего не висит. Ирину тоже на всякий случай пробили. Действительно, служила в армии, сейчас в запасе. Очень интересная девушка, исходя из ее биографии. У нее три высших образования в разных областях, и так и хочется спросить, кем она мечтала стать, когда вырастет». «Хорошо, работайте», — сказал Орлов, заметив тень улыбки на лице Гурова. «Вот ведь кадры у него, на него покушались, а он сидит и улыбается, довольный, как кот, наевшийся сметаны». Романенко положил трубку, а Петр Николаевич еще несколько секунд думал, глядя в окно. «Ох, как же я не люблю всех этих всемогущих хакеров». «Смотри, твое дело все-таки найти убийц и постараться, чтобы на тебя больше не было покушений. Не мне тебя учить, смотри по сторонам, слушай внимательно. Фоторобот составили?» Гуров показал Орлову фотографии. «Буду отрабатывать по ней, других прямых зацепок у нас пока нет». «Вот и отрабатывай». Выйдя от начальства, Гуров решил опробовать служебную машину и доехать до дома кубинца. Там, как он помнил, была консьержка. И она сказала при первом опросе, что работает одна, без сменщицы, и неплохо бы еще раз наведаться в кафе, где он нашел ноутбук, чтобы показать портрет подозреваемой. И консьержка, и персонал в кафе узнали девушку на мастерски дорисованном программой ФСБшника в портрете. «Это же его подруга, дама сердца, приходила сюда часто. У нее были свои ключи, и господин Альвадос даже добавил ее в список жильцов. Она часто сюда приходила, оставалась ночевать. Очень вежливая, приличная. Когда нужно было поставить камеры наблюдения, она вызвалась помочь. Сказала, что знает хороших ребят, кто приедет и быстро все установит», — рассказала консьержка. «А имена или телефоны этих хороших ребят у вас не сохранились случайно?» — спросил Гуров. Женщина расстроенно покачала головой. «У нас чат есть подъездный, в нем вся информация публикуется. Я сейчас посмотрю». Она достала телефон, надела очки и, быстро открыв окошко мессенджера, стала искать нужное сообщение. Лев, глядя на смартфон консьержки и ее уверенные движения, почувствовал себя устаревшей моделью робота-полицейского или каким-то мастодонтом. Он редко пользовался мессенджерами, предпочитая звонить по старинке, и у них в доме не было подъездного чата, зато была Валентина Семеновна, старшая по подъезду. «Представляете? Чат есть, все сообщения тоже сохранены, но ее сообщения с телефоном нет. Может быть, она его удалила? Случайно или специально? Тут есть функция «удалить для всех». «И тогда сообщение исчезнет у всех, со всех телефонов?» — уточнил Гуров. «Ну да, у всех, кто есть в этом чате», — кивнула консьержка, но тут же стукнула себе ладонью по голове. «Но я-то... Что ж я мозги пудрю? Я ж все записываю». Она достала из тумбочки большую, почти амбарную книгу и, немного полистав ее, нашла нужную запись. «Вот, 9 декабря прошлого года устанавливали камеры на подъезд и во двор. Вот, я сохранила телефоны». Она выписала все номера Гурову на бумажку. Чего и следовало ожидать, оба телефона были заблокированы. Полковник не удивился. «А вы не помните, случайно, как ее зовут?» «Почему не помню? Помню. У нас тут все очень строго с порядком, как в гостинице. Ее зовут Алиса, как в книге. Только она была Крылова. Крылова Алиса Витальевна. Она мне паспорт показывала. Мне ничего, кроме имени и фамилии, больше не было резона записывать, простите». Консьержка так трогательно смутилась, как будто была обязана минимум сфотографировать паспорт, но отчего-то не сделала этого. Лев тепло поблагодарил внимательную женщину и дошел до того ресторана, о котором говорил Кричко. Благо, идти было недалеко. Там тоже подтвердили, что Серхио звал свою подругу Алисой. Их Алиса становилась все более и более осязаемой фигурой. Обрастала связями, знакомствами и очень плохими привычками, одна из которых, видимо, убивать. Только странно, что на стакане отпечатки она оставила. А вот в квартире возлюбленного, судя по присланному ему отчету, отпечатков дамы не было. Немного подумав, Лев решил поискать какой-нибудь уютный ресторанчик около дома. Судя по тому, что он уже видел, кубинец не особо готовил дома. В дорогой ресторан он водил подругу для того, чтобы устроить праздник. Кофе и чай были, скорее всего, его собственным тайным местом. Гурову повезло в третьем кафе. «Я еще удивилась, они так не похожи были. Он такой весь яркий, страстный, всегда улыбался, смеялся громко. Хорошо и заметно одевался. А она, ну...» Бористо пожал плечами. «Ну, я бы не вспомнил ее, если бы пришла второй раз. Невысокая, худенькая, блеклая какая-то. Он ее явно любил, ну или нравилась сильно. Дарил всегда цветы, а после того, как стали вместе появляться, то она и одеваться стала по-другому, подороже. Может быть, он ей покупал одежду, не знаю. Она интересная была. Всегда красилась так, как будто на лице вообще нет косметики. Маникюр дорогой, хороший. На коротких ногтях сложно сделать что-то необычное. У меня сестра просто ногти делает, я знаю». Администратор тоже запомнила Алису. «Они часто приходили вдвоем?» «Одно время очень часто. Почти каждый день они тут обедали. Он дарил ей мелкие приятные пустяки к каждому обеду. Блокнотики, маленькие бутоньерки. Такие букетики, их можно приколоть, как брошку. Они на самом деле очень дорого стоят, и их не нужно нести в руках. Когда потом идешь на работу или по городу, не знаешь, куда цветы деть. Платки. Каждый раз какую-то мелочь, но было видно, что ему нравилось ее баловать. Подарки были дорогими? Лев задал этот вопрос специально, чтобы в том числе и посмотреть на реакцию администратора. Завидовала ли она? Личные чувства часто сказываются на объективности свидетеля. Нет, не всегда, но было видно, что даже копеечный блокнот или чашка ей были одинаково приятны. Он тут скупил у нас все сувенирные чашки для нее. Я бы сказала, что она скорее равнодушна к дорогим подаркам, ответил администратор. Было видно, что она работает на какой-то серьезной работе. Часто приходила в деловых костюмах, очень строгих. Иногда оставалась после их обеда здесь, работала вроде на какую-то государственную организацию. Почему вы так решили? У нее был бейдж с работы, она его не всегда снимала, забывала иногда. Я мельком один раз посмотрела, там был герб, ну, знаете, как у разных министерств. Здесь же рядом несколько таких контор. Росгидромет, филиал. И еще агентства разные. Мы уже научились в этом разбираться. А еще у нее на пиджаке на лацкане был приколот значок с эмблемой. А не помните какой? Не очень, если честно. Помню, что двуглавый орел, как и у всех. Но что именно было вместе с ним, не разглядела. Гуров сделал несколько пометок в блокноте и поблагодарил девушку. К сожалению, камеры в кафе не хранили записи больше 20 дней, а расстались они около месяца назад. Охранник в посольстве тоже сказал, что около месяца назад кубинец перестал выходить на обед со своей дамой сердца и стал чаще задерживаться на работе. Гуров написал напарнику сообщение о том, что нужно подумать насчет рабочего компьютера кубинца. Что, если он делал что-то важное там и поэтому перевел время? «Воду включили», — таинственной фразой ответил Стас и продолжил. И, увы, сотрудники посольства сразу после того, как узнали о смерти Альвадоса, вытащили жесткие диски из его системного блока. Это общая практика, так как там могут храниться персональные данные тех, кто подает документы на визы. Уничтожили? Да, во всяком случае мне так сказали. Едешь? Конечно. Раз в год весной Станислав звонил другу с этой фразой. Это означало, что у него на даче должны включить воду, и все владельцы домов в СНТ приезжали в это время и открывали вентили в водопроводе. Это было нужно для того, чтобы проверить, не появилось ли новых поломок в системе за зиму, и открыть сезон. Для Гурова и Кричко это означало поездку на свежий воздух минимум на один вечер. Работы там обычно было немного, просто убрать листья и проверить водопровод, зато можно было вечером посидеть на крыльце и посмотреть на закат, обсудить дело спокойно, обстоятельно на свежем воздухе и вдали от шумного города. После запрета на розжиг костров на дачных участках, друзья сложили небольшую кирпичную печь. Получилась она, конечно, кривенькая, но Стас пообещал, что когда выйдет на пенсию, первым делом переделает ее и научится складывать красивые печи. Что фактически означало, что жить семейству Кричко с этой печкой навеки веков. Льву она нравилась, тем более, что шашлыки в ней получались очень вкусные, и вообще практически любые блюда. Жены подозрительно быстро отпустили друзей вечером в пятницу на дачу Кричко, с возвращением в субботу. Это говорило о том, что барышни тоже задумали спокойно провести вечер без мужей, возможно, за походом по магазинам. В кино они собрались. Выходит новый фильм с каким-то бывшим коллегой Маши. Он очень нравится Верочке. И Маша пообещала его с ней познакомить. Слил подруг Гуров. Точно. Я с этими песнями и плясками народу в Кубы про все забыл. Мне же Наташа говорила. Она нам приготовила все, что понадобится. Заеду за тобой в 8. Про покушение и почему Гуров приехал на служебной машине домой, женам само собой не сказали. Кричко уже знал, что случилось, поэтому общая легенда была такой. Машина сломалась и сейчас осталась на выходные на служебной стоянке. Мастер будет только в понедельник. «А по субботам мы родину не защищаем», — сказала Мария фразу, которая очень смешила полковника. Он часто ловил себя на мысли, что с этой женщиной ему никогда не бывает скучно. И только он начинал думать, что уже хорошо ее знает, как она находила, чем его удивить. Эту фразу она первый раз сказала, когда они поехали отдохнуть на Балтийское море. Маша сама выбрала город Балтийск. Бывший гарнизонный город, вдали от курортной суеты старых немецких населенных пунктов на море. Огромные пляжи, тишина вечером, длинная набережная и строгие силуэты военных кораблей. Гуров и не знал, что его жена не только знает, какой корабль флагман Балтийского флота, но еще и неплохо разбирается в их видах. Как-то раз они возвращались с пляжа, и мимо них из залива в море выходил малый десантный корабль «Зубр». К своему стыду полковник первый раз видел корабль на воздушной подушке, который шел с диким ревом на одном из трех воздушных винтов. «Зубр» тогда потряс Гурова. Лев почувствовал себя мальчишкой, который увидел диво дивное. Мария рассказала ему, что воздушная подушка называется юбкой, и когда на рейд пойдет Зубр, его можно будет узнать по громкому реву, с которым он надувает эту юбку. И что этот корабль способен не только идти по воде, но и заходить на сушу для высадки десанта морской пехоты. «Откуда ты все это знаешь?» «Как-то раз понадобилось для роли». И неожиданно увлеклась, пожала плечами довольная актриса. И с тех пор Гуров почти каждый день их небольшого отпуска ждал, когда же снова пойдет Зубр. И в одну из суббот Мария весело сказала, поймав взгляд, которым муж смотрел в сторону горизонта. «По выходным Зубр не выходит, он же всю пятидневку работает, а по субботам родину не защищает». Она так пошутила, конечно. Корабли стояли на рейде каждый день, но эта фраза прочно вошла в обиход и подразумевала, что выходной нужен всем вне зависимости от сложности работы. «Вы как мальчишки, которые сбегают играть во дворе в казаки-разбойники», — улыбнулась Мария. Она тепло обняла мужа и дала ему небольшую дорожную сумку. «Наташа мне уже позвонила, я все собрала. На всякий случай положила еще чай с кофе, а то всегда забываешь. И твой несессер, моя дорогая». Лев вложил в эту фразу всю благодарность к жене. Он знал, что женой сыщика быть сложно, особенно актрисе. Она часто сама бывала в разъездах, и, может быть, Марии хотелось бы, чтобы муж разделял ее интересы. Прилетал на премьеры, восхищался, дарил больше цветов. Может быть, говорил с ней о любви. Но у нее был он, сыщик из главка, у которого были свои способы сказать «я тебя люблю». Делом, а не словами. Как и у Марии. «Позвони, когда поедете обратно», — сказала она. «Каким-то образом нам нужно успеть съесть все, что приготовила Наталья. Судя по всему, она знала, что воду включат сегодня, еще вчера. Потому что тут солянка, запеченные фаршированные перцы, два вида салатов и еще что-то, что я не понял, но пахнет это вкусно», — отчитался Стас. Гуров кивнул. Маша нарезала и замариновала мясо и собрала мне сумку. «Похоже, наши жены точно знали, когда включат воду, и заранее подготовили нам плацдарм для отдыха, а себе для побега. Думаю, что у них очень большие планы на вечер после кино». Спа. У Наташи сестра работает в новом модном спа-салоне. Туда можно на целый день, так что я думаю, после премьеры они туда. Машина Кричко выехала из города, и Лев поймал себя на мысли, что улыбается. Да, сегодня был тяжелый день. И покушение, пусть оно и было, прошло как-то слишком легко, и можно было даже сказать, что оно было каким-то игрушечным. Но все же оно было. Все равно и оно, и дело кубинца временно остались за чертой города. А на природе они смогут наконец-то все обсудить. Вокруг постоянно крутилось слишком много свидетелей, и нельзя сказать, чтобы Гуров не доверял Романенко. Но если есть подозрение, что в ФСБ утечка, то никто никогда не сможет точно сказать, откуда она. Участок у Кричко был у самого леса, все три участка на линии выходили калитками в лес, и Стасов был посередине. «О, эта женщина успела первой». Станислав смог произнести это с таким трагизмом в голосе, что Гуров не выдержал и рассмеялся. Этой женщиной они называли Валерию, бухгалтера СНТ. Все бы в ней было неплохо, старательная, внимательная, исполнительная и глупая, как пробка, а еще жадная. Именно весной в ней расцветали пышным цветом мания величия, преследование и удивительная одновекторность в плане мышления. Кроме всего прочего, она была сторонником теории заговоров, но придумала ее сама, на основе смеси репортажей телеканала «Спас» и РЕН-ТВ. Страшный человек, в общем. Основная работа бухгалтера заключалась в том, что она должна была собирать со всех деньги, следить, чтобы каждый участок вовремя оплачивал все жировки, и всегда были электричество и вода. А мусор вывозился по расписанию. Она честно все это делала, и даже немного больше. По ее инициативе все дорожки были засыпаны гравием, канавки содержались в чистоте, даже лавка-магазин приезжала строго по расписанию и не оставляла после себя мусора. На самом деле одна женщина проделывала огромную работу, и жители СНТ даже не подозревали, что может быть как-то по-другому, что где-то не стоит шлагбаум на въезде, что где-то не вывозится мусор, а зимой не чистится снег, и дорогу к своей калитке нужно сначала откопать. Но ко всем этим добродетелям добавлялись удивительнейшие тараканы в голове. «Самое главное, не спорь сейчас с ней. Ты же помнишь, что пока у нее в голове не выкипят макарошки, она не успокоится», — тихо сказал Гуров и усмехнулся. Это тоже было одной из особенностей этой женщины. Внутри ее головы постоянно варились страсти, как те самые макарошки в кастрюльке. И им нужно было обязательно дать довариться, то есть дослушать, иначе происходила катастрофа. И ведь не глупая баба, и не дура, и не злая. Но что же с ней так тяжело, а? Вздохнул Стас, возвращаясь на участок. За это время Гуров успел припарковать машину друга и вытащить часть сумок, поставив их на крыльцо. И что ей нужно было? Ерунда. Оплатить взносы, которые повысились. Вернее, они должны были повыситься. Но с точки зрения Валерии фраза «За следующий месяц мы будем платить на 2000 больше» оказывается, значит, что платить больше мы будем прямо сейчас. И она буквально бежала мне навстречу, нашей машине, чтобы сообщить это. «А как она узнала?» — заинтересовался Гуров. «Ее дом же с другой стороны». Стас пожал плечами. Видимо, информация передается по воздуху. Лев заметил, что неугомонный бухгалтер как раз пробегала мимо них за следующей жертвой. Когда в СНТ включили воду, то практически все, кто смог, приехали. Он решил спросить. «Дорогая вы наша, а как же вы узнали, что мы прибудем?» «Так у меня камеры со шлагбаума выведены в телефон», — отозвалась женщина и гордо показала смартфон. «Очень удобно». «Какой кошмар», — искренне сказал Станислав. «Теперь нам нигде не будет покоя, Лёва. Нам пора делать шапочки из фольги. За нами следят буквально везде. Теперь можно даже с телефона». «Да». Лев задумался, пожевывая травинку. Он крутил эти мысли все время, пока они разбирали и проверяли водопровод, пока разжигали печь, и уже в ночной тишине разогревали в печи все блюда, которые приготовила жена Стаса. Есть что-то удивительное в живом огне. Он ластится к рукам, греет и обжигает. А самое главное, когда смотришь на него, с одной стороны можно полностью освободить голову. А с другой стороны, найти правильное решение, которое давно не мог найти. Или просто побыть наедине с собственными мыслями. Давно Лев не успевал сделать этого. «Я думаю, что подруга нашего кубинца поставила камеры у него в квартире и видела, что мы нашли там другой ноутбук. ФСБ проверяла квартиру на микрокамеры?» «Нет», — сказал Стас. «При мне Романенко как раз распекал кого-то из своих подчиненных, что они не проверили на прослушку и камеры. Очень странно ведет себя ФСБ в этом деле». Иван радостно скинул убийство на нас и сам целыми днями занимается какими-то своими делами. Мне показалось, что он побаивается говорить у себя в кабинете, и в нашем тоже. Но его проверили на все виды жучков. Мужчины сидели на ступеньках крыльца, и в них вряд ли можно было бы опознать сыщиков главка. Немного копченые от дыма, в старой одежде, растрепанные, но удивительно гармоничные и счастливые в этот момент. Быть в этой минуте означало, что с одной стороны можно спокойно обсудить дело, с другой стороны, это дело их тут еще не касалось. Оно осталось где-то в городе. «Значит, делаем по старинке. Если хотим обсудить дело с Иваном, то только вне его и наших кабинетов». «Где-то у нас очень интересная утечка», — решил Лев, и Стас с ним согласился. Утро субботы прошло спокойно. Друзья доделали все дела и стали собираться в город. Самым странным за эту ночь и утро было, пожалуй, то, что на телефоны обоих напарников пришли одинаковые сообщения, что они выиграли в лотерею. и для получения выигрыша нужно перейти по ссылке. Ни один, ни другой, к счастью, этого не сделали, а помня о том, чему их учили на занятиях, на всякий случай просто удалили сообщение. Мало ли что. Из суеверия? Вряд ли. Скорее всего, оба поймали себя на том, что перестали вдруг доверять всему, что связано с телефонами. А может быть, кто-то проверял их на прочность. Был еще один интересный момент. Этой ночью кто-то пытался проехать на территорию СНТ без ключа. Разбудили охранника, чтобы поднял шлагбаум. Но кто сидел в машине, он не запомнил. Вроде бы парень с девушкой. Говорили, что доставка продуктов. Охранник мстительно не пустил. Сказал, чтобы звонили клиентам. Вроде как раз разбудили, то пусть сами разбираются. «Ну как? Починили машину?» — раздался знакомый голос у калитки. «О, это наша новая соседка. В прошлом году купила тут дом», — сказал Стас. «Только, похоже, вы уже знакомы». «Это Ира», — ответил Лев, размышляя, что совпадение вокруг него становится все интереснее и интереснее. Ира махнула рукой, собираясь пойти дальше. «Нет, это не совпадение. Я вас видела тут несколько раз и машину вашу запомнила. Поэтому, наверное, и обратила внимание на колесо, потому что рассматривала внимательно. Вы это или не вы?» «Я тут вашу старшую, сказать по правде, побаиваюсь. Носится по улицам, постоянно бормочет себе что-то под нос про повышение цен. Очень...» Мехвод замялась, подбирая слова. «Деятельная особа». «Не то слово!» — отозвались друзья почти хором. «Как вы думаете, Ира, машину моего друга испортили специально?» — спросил Стас. Конечно, оба напарника понимали, что специально, но хотелось третьего мнения, тем более, что внимательность и хорошая память Иры спасли, если не жизнь, то целостность организма и машины Гурова. «Да, это 100%. У меня небольшая автомастерская на выезде из города и еще одна в Калуге. Если хотите, пригоняйте, мастера хорошие, посмотрим, может, что-то еще заметим». «Ир, а у тебя зеркала случайно нет, чтобы проверить, не прилеплено ли что к днищу машины? Лезть под нее сейчас неохота». К радости обоих сыщиков, Ира действительно была очень необычной девушкой. Она принесла не только специальное зеркальце, но еще и тестер, чтобы проверить бортовой компьютер автомобиля. «Один умелец у меня в мастерской сделал. Если к вашей Би-Би прикрепили трекер, он его найдет», — пояснила Ира, настраивая свой чудо-аппарат и не видя, с каким восторгом переглянулись за ее спиной сыщики. А все дело было в добром и теплом слове «Би-Би». Они перекинулись еще парой слов, и после этого Ира ушла к себе, оглядываясь, не вынырнет ли на нее откуда-нибудь вездесущая эта женщина. Когда друзья выезжали из поселка, то обратили внимание на то, что у ворот стояла машина. Молодой парень в толстовке с накинутым капюшоном о чем-то очень настойчиво расспрашивал Валерию. «Тебе не показалось ничего странным?» — спросил Станислав, когда они отъехали от СНТ. «Она ничего тебе не сказала и не окликнула нас», — отозвался Лев. «Вообще странно». Друзья решили не думать об этом, но Валерия позвонила вечером Стасу сама и сказала, что про него расспрашивали какие-то очень подозрительные люди, молодой парень и девушка. Говорили вроде бы, что хотят купить его участок, что хозяин сам им это сказал, и они договаривались. А она им ничего не сказала и участок Стаса не показала. «Очень подозрительные. Вы же предупредили бы меня?» А парень все зыркал в сторону сторожки, пытаясь разглядеть, что у нас там. И спрашивал, бывали ли пожары, есть ли камеры. Я сказала, что везде есть, и что собаки у нас тут злые, и вообще у нас в СНТ очень сложно купить дом без согласования с остальными жильцами.